Глава 48. Белла. Голая Белла прокралась на цыпочках по тропинке, прижав руки к груди и стараясь успокоить бешено стучащее сердце. Она нырнула в темную гостиную, взлетела по лестнице и быстро скрылась в спальне, которую занимали они с Фен. Белла тихонько прикрыла за собой дверь и облокотилась на нее, пытаясь разобраться в вихре роящихся в голове мыслей. «Эд, отец ребенка Анны! Лекси ничего об этом не знает. А ведь Белла сразу поняла, что с этим парнем что-то не так. Чутье ее не подвело». Несмотря на шок от ужасного открытия, Белла испытала удовольствие. Она оказалась права. И тут же подумала о Лекси. «Бедняжка! Новость ее просто убьет. Элеонора сказала, что ее брат сам хочет открыть невесте правду, когда они вернутся из Греции. К черту Эда с его планами! Белла не позволит этой семейке объединить усилия, чтобы жених вышел сухим из воды. Это уж точно. Она сама расскажет все Лекси. Для чего еще нужна лучшая подруга?» Белла схватилась за дверную ручку, но вдруг замерла. «Наверное, не стоит будить невесту посреди ночи. Они поговорят завтра, когда Лекси проснется. Белла предложит пойти на прогулку и деликатно сообщит новости. Нет, пожалуй, не вариант. Бедняжка обезумеет от горя, а она в Греции, на затерянном в океане острове, на собственном девичнике. Лекси будет желать одного — вернуться домой и поговорить с женихом. Лучше подождать. Пусть Эд сам ей все расскажет. В конце концов, это он заварил кашу. А Белла окажется рядом в нужный момент, когда понадобится подруге. Лекси может вернуться в Борнмут и поселиться в квартире Беллы. Они будут вместе, как в старые добрые времена. И ребенка вполне можно разместить. Белла уступит маме и малышу свою спальню, а сама устроится на диване. В тесноте, да не в обиде. Она подумала об Ане, чувствуя нахлынувшую волну ярости. Вот ведь стерва! Такая сдержанная, прямолинейная. А этот ее уверенный тон? С каким удовольствием Белла сейчас бы врезала этой дамочке? Правда, она подозревала, что может получить сдачу. Она не такая хрупкая, как кажется. И, если честно, связываться с ней не особо хочется. И все же Белла, выросшая с тремя старшими братьями, могла бы задать ей хорошую трёпку. Но драки не будет, это уж точно. Белла стояла в темноте, расчесывая свежий комариный укус. Пусть Анна и Элеонора хранят свой маленький секрет еще сутки. Не страшно. Зато Белла окажется рядом с Лекси в нужный момент. «Так-то, Анна. Так кто в итоге лучшая подруга невесты?»